Глава 33. Ушки. О, как много их было! Дутые студенческие десятки с накладными орлами. Золотые офицерские пятки с орлами чеканными. Коричневые коммерческого училища с жезлом Меркурия, перевитым змеями и с плутовской крылатой шапочкой. Светлые мореходные со скрещенными якорями, почтово-телеграфные с позеленевшими молниями и рожками, артиллерийские с пушками, судейские со столбиками законов, медные ливрейные величиной с полтинник, украшенные геральдическими львами, толстые тройки чиновничьих вицмундиров, тончайшие писарские лимонки с острыми режущими краями, издающие при игре комаринный звон, толстые одинарки гимназических шинелей с серебряными чашечками до красна вытертыми посредине. Сказочные сокровища. Вся геральдика Российской империи на один счастливый миг были сосредоточены в Петиных руках. Ладони мальчика еще продолжали ощущать многообразные формы ушек и их солидный свинцовый вес. Между тем он был уже совершенно разорен, опустошен, пущен по ветру. Вот тебе и волшебный неразменный пятак. Мальчик думал об ушках и только об ушках. Они стояли все время перед его глазами видением приснившегося богатства. Он рассеянно смотрел за обедом в тарелку супа, в масляных капсюлях которого отражались по крайней мере 300 крошечных абажуров столовой лампы. Он видел 300 сверкающих ушек с золотыми орлами. Он с отвращением рассматривал пуговицы отцовского сюртука, обшитые сукном, и не представляющие ни малейшей ценности. Вообще он только сегодня заметил, что в сущности живет в нищей семье, где во всем доме нет ни одной приличной пуговицы. Тетя сразу обратила внимание на странное состояние мальчика. «Что с тобой сегодня такое?» — спросила она, проницательно вглядываясь в необычно возбужденное лицо Пети. «Может быть, тебя мальчики на дворе побили?» Петя сердито мотнул головой. Или, может быть, опять двоек нахватался? Так ты лучше прямо скажи, чем сидеть и мучиться. Да нет же! Ну что вы ко мне все пристали, я не понимаю. А ты часом не болен? Ой, боже мой! Петя даже захныкал от этих расспросов. Ну, как знаешь. Не хочешь говорить — не надо. Страдай! И Петя действительно страдал, ломая голову, где бы раздобыть денег, необходимых на завтрашнюю игру. Он даже неважно спал, терзаемый желанием поскорее отыграться. Утром он решился на тонкую хитрость. Он долго и нежно терся возле отца, просовывая голову под его локоть, целовал красную пористую шею, пахнущую свежестью умывания. Отец гладил колючую головку маленького гимназиста и прижимал ее к сюртуку с отвратительными пуговицами. «Ну что, Петюша, ну что, маленький?» Мальчик только и дожидался этого вопроса, этого нежного дрожания в отцовском голосе, показывающего, что отец теперь ни в чем не откажет. Чего не попроси? «Папа», — сказал мальчик, выкручиваясь возле отца и сделанной застенчивостью поправляя пояс, — «папа, дай мне 5 копеек». «Для чего?» — спросил отец, никогда, даже в самые нежные минуты, не отказывавшийся от строгих принципов воспитания. — «Мне очень нужно». — «Нет, ты скажи, для чего». — «Нет, ты дай». — «Нет, ты скажи». — «Я должен знать, на что ты собираешься истратить эту сумму. На дельную полезную вещь я тебе дам денег с удовольствием, а на вредную не дам». — «Так вот ты мне и скажи, на что тебе нужны деньги». Вот как мог Петя сказать отцу, что ему необходимы деньги для азартной игры? Разумеется, это было совершенно невозможно. Тогда Петя сделал простодушное лицо благонравного мальчика, которому хочется немножко полакомиться. «Я себе куплю шоколадку», — тихим голосом сказал он. «Шоколадку? Прекрасно. Против этого трудно что-нибудь возразить». Петя так и просиял. Но тут отец молча подошел к письменному столу, отомкнул его и подал совершенно ошеломленному мальчику плитку шоколада с передвижной картинкой на обертке, запечатанной как конвертик 5 сургучными кляксами. Со слезами на глазах Петя взял шоколадку, пробормотав: «Спасибо, папочка». С разбитым сердцем он отправился в гимназию. Но все же это было лучше, чем ничего. Шоколадку можно было попытаться обменять на ушки. Однако в этот день Пете не пришлось играть. Едва мальчик, миновав Куликово поле, вышел на Новорыбную, где находилась гимназия, как он сразу заметил, что в городе происходит какое-то важное, торжественное и чрезвычайно радостное событие. Несмотря на ранний час, улицы были полны народа, вид у всех был крайне возбужденный и деловитый, хотя никто никуда не торопился. По большей части люди стояли кучками возле ворот и задерживались на углах, окружая киоски. Всюду разворачивались газеты, сразу становившиеся под мелким дождиком еще более серыми. Над всеми воротами были выставлены национальные бело-сине-красные флаги. По ним Петя привык судить о богатстве домовладельца. Были флаги небольшие, полинявшие на коротких палках, кое-как привязанных к воротам. Были совершенно новые, громадные, обшитые трехцветным шнуром с пышными трехцветными кистями до самого тротуара. Ветер с трудом поворачивал грузные полотнища, ощутительно пахнущие краской сырого коленкора. Гимназия оказалась закрытой. Навстречу бежали веселые гимназисты. Гимназический дворник в белом фартуке поверх зимнего пальто с барашковым воротником протягивал вдоль фасада между деревьями тонкую проволоку. «Значит, вечером будет иллюминация?» Она обычно зажигалась в табельные дни, например, в день тезаименитства государя-императора. Эти три магических слова — иллюминация, табель и тезаименитство — были для мальчика как бы тремя гранями стеклянного подвеска. Такие подвески от церковных люстр весьма ценились среди одесских мальчиков. Стоило только поднести к глазам эту маленькую призму, как тотчас мир загорался патриотической радугой царского дня. Но разве сегодня царский день? Нет. О царском дне обычно известно заранее из календаря. Сегодня же на папином отрывном календаре цифра была черная, не предвещавшая ни иллюминации, ни табеля, ни тезаименитства. Что же случилось? Неужели у царя опять, как и в прошлом году, родился наследник? Нет, нет. Не может быть, чтобы каждый год по мальчику. Наверное, что-то другое. Но в таком случае что? Послушайте, спросил Петя у дворника, что сегодня? «Свобода», — ответил дворник, как показалось мальчику несерьезно. «Нет, кроме шуток». «Какие могут быть шутки?» «Говорю, свобода». «Как это свобода?» «А так само, что вы сегодня свободно можете идти домой, потому что уроков не будет, отменяются». Петя обиделся. «Послушайте, дворник, я вас серьезно спрашиваю», — строго сказал он, изо всех сил поддерживая достоинство гимназиста Одесской 5-й гимназии. «А я вам серьезно говорю, что идите себе домой к родителям, которые вас ждут, не дождутся, и не путайтесь у занятого человека под ногами». Петя презрительно пожал плечами и, независимо как бы прогуливаясь, отошел от дворника, усвоившего себе отвратительную привычку разговаривать с гимназистами тоном классного наставника. Городовой, к которому Петя решил обратиться со своим вопросом, как к представителю власти, посмотрел на черномазого мальчика сверху вниз и неторопливо разгладил рыжие усы с подусниками. Вдруг он неожиданно скорчил совершенно еврейское лицо и, ломая язык, сказал: «Швобода!» Вконец обиженный, мальчик побрел домой. Людей на улице становилось все больше и больше. Мелькали студенческие фуражки, каракулевые муфточки курсисток, широкополые шляпы вольнодумцев. Несколько раз Петя услышал не совсем понятное слово «свобода». Наконец, на углу канатно его внимание привлекла небольшая толпа возле бумажки, наклеенной на дощатый забор дровяного склада. Петя пробрался вперед и прочел по печатному следующее: Высочайший манифест. Божьей милостью мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, прочее, прочее. Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжелую скорбью преисполняет сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом народным, и печаль народная — его печаль. От волнений ныне возникших может явиться глубокое настроение народное и угроза целости и единству державы нашей. Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Петя не без труда дочитал до этих пор, спотыкаясь на трудных и туманных словах «преисполняют», «ныне возникших», «повелевают», «скорейшему прекращению» и на множестве больших букв, торчавших из строчек вопреки всяким правилам правописания, в совершенно неожиданных местах, как обгорелые пни на пожарище. Мальчик ничего не понял, кроме того, что царю, наверное, приходится плохо, и он просит по возможности ему помочь кто чем может. Признаться, мальчику в глубине души даже стало немножко жаль бедного царя, особенно когда Петя вспомнил, что царя стукнули по голове бамбуковой палкой. Но почему же все вокруг радуются и развешивают флаги? Это было непонятно. Может быть, что-нибудь веселое написано еще дальше? Однако у мальчика не хватило прилежания дочитать эту грустную царскую бумагу до конца. Впрочем, мальчик заметил, что почти каждый подходивший к афишке первым долгом отыскивал в ней в середине место, которое почему-то всем особенно нравилось. Это место каждый непременно читал вслух и с торжеством оборачивался к остальным, восклицая: «Эге! Действительно, черным по белому! Даровать неприкосновенность личности! Свободу совести, слова, собраний и союзов!» При этом некоторые, не стесняясь тем, что находятся на улице, кричали «Ура!» и целовались, как на Пасху. Тут же мальчик оказался свидетелем сцены, потрясшей его до глубины души. К толпе подкатили дрожки, из которых проворно выпрыгнул господин в совершенно новом, но уже продавленном котелке, быстро прочитал, приложив к носу кривое пенсне знаменитое место, затем трижды поцеловал ошалевшего извозчика в медно-красную бороду, плюхнулся на дрожки и, заорав на всю улицу: «Полтинник на водку! Гони, скотина!» пропал из глаз так же быстро, как и появился. Словом, это был во всех отношениях необыкновенный день. Тучи поредели, перестал дождик, просвечивало перламутровое солнце. Во дворе важно расхаживал в своей черной гимназической курточке с крючками вместо пуговицы в фуражке без герба Нюся Коган, мечтая, как он теперь, ввиду наступившей свободы вероисповедания, поступит в гимназию и какой у него появится на фуражке красивый герб. Петя долго играл с ним в классы, после каждого прыжка останавливаясь и продолжая рассказывать про гимназию страшные вещи. Пугал. А потом он тебя как вызовет? Да как? Начнет спрашивать. А ты как? Не будешь ничего знать? А тогда он тебе как скажет: «Можете идти на место, садитесь». Да как припаяет тебе кол? Вот тогда будешь знать. На что рассудительный Нюся возражал, тихо сияя: «Почему? А если я буду хорошо готовить уроки?» И пожимал плечами. «Все равно!» — неумолимо резал Петя, прыгая на одной ноге и норовя носком выбить камешек из клетки неба через ять. «Все равно!» «Как влепит кол!» Потом Петя угостил Нюсю шоколадкой, а Нюся сбегал в лавочку и принес вот такую жменю кишмиша. Потом Петю позвали завтракать, Петя пригласил к себе Нюсю, отец был уже дома. «А!» — воскликнул он, весело увидев Нюсю. «Надо полагать, что теперь мы скоро будем иметь удовольствие видеть вас гимназистом, молодой человек!» «Поздравляю, поздравляю!» Нюся вежливо и солидно шаркнул ногой. «Почему нет?» — сказал он с застенчивым достоинством, опуская глаза, и густо покраснел от удовольствия. Тетя сияла. Папа сиял. Павлик громыхал в коридоре, играя в свободу, причем перевернутые и расставленные в ряд стулья он почему-то накрывал ковриком и ползал под ними, нещадно дуя в трубу, без которой к общему ужасу не обходилась ни одна игра. Но сегодня мальчика никто не останавливал, и он возился в полное свое удовольствие. Каждую минуту со двора прибегала Дуня, взволнованно сообщая свежие городские новости. То у вокзала видели толпу с красным флагом «Не пройдешь», то на Ришельевской качали солдатика «Он бедненький, так и подлетает, так и подпрыгивает», то народ бежал со всех сторон к участку, где, говорят, выпускают арестованных. Одна женщина бежит с девочкой на руках, а у самой аж слезы из глаз капают и капают. То возле штаба поставили караул из юнкеров. Никого посторонних до штабных солдат не пропускают. Даже от окон отгоняют. А вольный один все-таки успел подбежать к окну. Стал на камень и как закричит «Да здравствует свобода!» А те солдаты ему из своих окошек обратно «Да здравствует свобода!» Все эти новости принимались с радостью, с поспешными вопросами. «А что полиция? А что он? А что она? А что они? А что на греческой?» Иногда открывали балкон и, не обращая внимания на холод, выходили посмотреть, что делается на улице. В конце Куликова поля можно было рассмотреть темную массу народа и красный флаг. Вечером пришли гости, чего уже давно не бывало. Папины сослуживцы, тетины знакомые курсистки. Вешалка в передней покрылась черными пальто, мантильями, широкополыми шляпами, каракулевыми шапочками, пирожком. Петя видел, как резали на кухне чайную колбасу, прекрасную ветчину и батоны хлеба. И засыпая после этого утомительного, но веселого дня, мальчик слышал доносившиеся из столовой густые раскаты чужих голосов, смех, звон ложечек. Вместе с ярким лучом лампы из столовой в детскую проникал синеватый дым папиросы, вносивший в свежий и теплый воздух нечто необыкновенно мужское и свободное, чего в доме не было, так как папа не курил. За окном было гораздо светлее, чем обычно, к слабому свету уличных фонарей примешивались разноцветные, как бы желатиновые линейки иллюминации. Петя знал, что теперь взамен флагов по всему городу между деревьями развешаны на проволоке шестигранные фонарики со стеклами раскаленными и закопченными, горящей внутри свечкой. Двойные нити однообразных огоньков тянутся в глубину прямых и длинных одесских улиц. Они манят все дальше и дальше в таинственную даль неузнаваемого города, из улицы в улицу, как бы обещая где-то, может быть, совсем-совсем близко, вот тут за углом, некое замечательнейшее многоцветное зрелище необычайной красоты и блеска. Но за углом все та же длинная улица, все те же однообразные, хотя и разноцветные нити фонариков, так же уставших гореть, как и человек среди них гулять. Красные, зеленые, лиловые, желтые, синие полотнища света, поворачиваясь в тумане, падают на прохожих, скользят по фасадам, обманывают обещанием показать за углом что-то гораздо более прекрасное и новое. И все это утомительное разнообразие, всегда называвшееся тезаименитство, табель, царский день, сегодня называется таким же разноцветным словом «конституция». Слово «конституция» то и дело раздавалось из столовой среди раскатов чужих басов и серебряного делиньканья чайных ложечек. Петя заснул под шум гостей, которые разошлись необыкновенно поздно, наверное, часов в 12.